Глава 37. Ты поплатишься за все. Обратной дорогой Терри идет без сопровождения, поэтому решает заглянуть в дамскую комнату. В голове все еще звучит сильный голос Инхальта. Эта настойчивая нотка задела потаенные скрытые чувства, которые не могут хлынуть на поверхность. Терри открывает кран и подставляет ладони под холодную струйку, сгибается и плескает на разгоряченные щеки горсти воды. Она делает так несколько раз, пытаясь унять это гуляющее по телу болезненное волнение. Закрывает кран и несколько секунд смотрит в зеркало на свой растерянный вид. Она сделала это. Сказала императору. И он выслушал. Не разгневался. Хотя с чего? Ведь ничего дурного она не сделала. Но только вот правильно ли поступила? Терри встряхивает волосами и поворачивает голову к окну. Смотрит в него несколько секунд, а потом покидает комнату. Нужно поскорее рассказать обо всем Солии. Выходит в коридор и тут же вздрагивает, когда едва не сталкивается в дверях с одной из невест. «Простите», — бросает поспешно Терри, но когда поднимает взгляд, цепенеет. Прямо перед ней стоит Алис. Девушка впивается в нее взглядом, смотря из-под черных сведенных бровей. Губы сжаты, а в серых глазах сверкает сталь лезвий. Вот и встретились. Терри пытается справиться с чувствами, но слишком поздно. Они успели завладеть ее. «Откуда ты взялась?» — цедит сквозь зубы Алис. Голос, конечно, был очень знакомым, как из ее снов. Терри приподнимает подбородок, стараясь не показать своей растерянности. «Тебя не должно быть здесь», — отвечает своей сестре, чувствуя, как из груди поднимается волна гнева. Тот самый, который Терри много времени сдерживал в себе. Гнев за то, что эта девушка испортила ей жизнь. Алис самодовольно хмыкает. «Кажется, ты что-то путаешь. Это тебя не должно быть здесь, истеричка и лгунья». Терри замирает, но она не должна показывать свою слабость. То, насколько она пострадала. То, что потеряла вместе с памятью. Свои способности. «Уйди с дороги!» — требует Терри, понимая, что эта стычка может закончиться скверно. Магия начинает гулять по телу своевольно. Это плохой знак. «А если не уйду, что тогда?» — сдергивает бровь. «Ты ведь исчезла! До сих пор все грезишь, что станешь избранной для императора!» «Но только знай», — склоняется и пронзает взглядом, — «ты никогда его не получишь. Он еще не знает, кто ты. Обманщица!» — шипит. «Большая глупость приехать сюда. Впрочем, ты не отличаешься острым умом. Хотя, признаться, ты меня удивила. Честно, не думала, что ты настолько сумасшедшая». Терри выслушивает ее, теряя связь с окружением. Голова снова начинает кружиться. И как назло, рядом никого, кто мог бы прервать этот давящий, разжигающий старую вражду разговор. Только с помощью огромного усилия Терри расправляет плечи и произносит на одном дыхании. «Ты поплатишься за все!» Терри даже не ожидает от себя такого. В голосе столько стали, холода и угрозы, будто не ее вовсе. Алис застывает. Весь ее враждебный настрой улетучивается. А во взгляде, Терри не могло показаться, мелькает испуг. Но тут же Алис прячет его под слоем невозмутимого льда. Что-то ее задело. Сама не ожидая того, Терри попала в цель. Отрывает от застывшей холодной брюнетки взгляд, покидает свое место и направляется по коридору. Сердце едва не выскакивает, бьется комом в горле. Пальцы пронимает такая сильная дрожь, что Терри едва справляется с собой, чуть не пропустив нужный поворот, ведущий в главный зал. Едва не бежит, будто за ней гонится стая гарпий. Наконец она добирается до парадной двери, где чувствует желанную безопасность. Останавливается перед выходом и поворачивает голову. Окидывает взглядом главную лестницу, где она столкнулась с мантикором. Смутное запоздалое чувство чужого взгляда настигает ее. тех пор, как она появилась во дворце, ей постоянно кажется, что за ней следят. Следит он. Рейвен. Рейвен выходит из зала, оставив Инхальта дожидаться Терри. Это сильно не нравится ему. Мантикор в ярости. Не находит себе места. Но Рейвену ведь должно быть все равно. Почему он не может просто оставить ее? Забыть! Проклятая девчонка засела в его голове и не хочет выбираться. Он голоден по ней. И эта жажда растет с каждым днем, сводит с ума и заставляет нервничать. И страшно злиться. Стоит это признать. Как избавиться от навязчивого желания, плотского вожделения? Найти себе другую для удовольствия. Сегодня он это сделает. Хозяин здесь он, Рейвен, и никакой инстинкт не должен брать верх над ним. Он так решил, и так будет. Просто нужно сбросить пыл и как следует развлечься. Только вот Рейвен забывает об этом, стоит Терри встретить на лестнице. Одна мысль, что она останется наедине с другим мужчиной, доводит до помутнения. А когда такое происходило, Рейвен уже за себя не отвечал. Инхальд намеренно его испытывает. Рейвен готов заявить о том, что Терри его, и только он имеет на нее право. Рейвен лишь усилием сдерживает себя. Но, спустившись вниз, разворачивается и следует за ней. Дожидается, когда она выйдет из покоев. Это оказалось непросто. Все кипело внутри от ярости, от одной мысли, что она в руках Инхальта. Там, за дверью. Раздирала на части. Так отвратительно он еще себя никогда не чувствовал. Она пробыла там ровно 9 минут. Это немного и безумно долго одновременно. О чем они разговаривали? Рейвен не мог слышать, хоть Мантикор и имел острый слух. Во дворце стояли магические защиты. Как только Терри выходит, не спешит возвращаться в сад и сворачивает в дамскую комнату, не догадываясь, что за ней следят. И тут Рейвен становится свидетелем интересной беседы, из которой он понял, что с этой Алис у Терри не все так гладко. Разговор прошел напряженный и на ножах. Алис обвиняет Терри во лжи и угрожает. Зверь готов был броситься на защиту, оградить и преподнести дерзкой брюнетке пару уроков. Но мужчина просто наблюдает, задаваясь только одним вопросом. Зачем он это делает? Девушки расходятся. Терри возвращается в сад. Рейвен наблюдает за ней издалека, следуя тенью. В какой-то момент понимает, что противоборствовать этому не в силах, противостоять этой тяге. Он мог бы покинуть Альтерион прямо сейчас, мог бы оставить ее тут, бросить и переместиться в свой замок. Но не делает этого. Оставив усилием воли слежку, мужчина возвращается вглубь дворца. «Проклятая дикарка!» — чертыхается и перемещается в спальню. «Не в свою». Магический портал выносит мужчину в уютную комнату девушки. Все чувства обостряются, когда Рейвен жадно втягивает в себя сладкий аромат Терри. Им пропитана вся комната, особенно постель. Аромат льется нектаром по горлу, растекается по всему телу, вызывая острое возбуждение. Хищный взгляд скользит по обстановке и задерживается на вазе с 3 алыми розами. Мужчина проходит к трюму. Тугие бутоны слишком интимны, напоминают и о страсти, и вызывают очередной приступ гнева. Весьма откровенный знак его величества. Скрипнув зубами, Рейвен опускает взгляд и застывает изваянием, замечая свернутый вдвое пергамент. Крылья носа тянут запах. Инхальд. Рейвен берет пергамент и разворачивает, окончательно потеряв здравый смысл. Он давно его потерял. С той случайной встречи с ней в хижине. Все его поступки в дальнейшем напрочь лишены какой-либо логики. Взгляд, ослепленный ревностью, пробегается по строчкам.